Первое. Примечание. Рассказы Вяземских, один из первых пушкинистов, П.И. Бартенев, записывал в 1860-80-х годах. Сведения о свидании у политики впервые были опубликованы через два года после смерти Вяземской в 1888 году. Долгое время считалось, что свидание было в январе 1837 года. Недавнее исследование С.Л. Абрамович, смотрите «Основную литературу» в разделе «От составителя», убедительно переносят дату на 2 ноября 1836 года. На данном этапе таково последнее слово биографического пушкиноведения. К указанным работам, а также к переизданию книги Щеголева с примечаниями «Я, Л. Левкович», отсылаем читателя, желающего с максимально возможной на нынешний день подробностью познакомиться с ходом преддуэльных событий. Конец примечания. Мадам Политика, по настоянию Геккерна, пригласила Пушкина к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний. Она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней. Рассказ В.Ф. Вяземской П.И. Бартеневу. Второе. Примечание. Гроссман, Л.П. «Цех пера». Москва, 1930 год, со страницы 264 по 278. Кроме Вяземской, все перипетии личных дел в семействе Пушкина были хорошо известны свояченице поэта А.Н. Гончаровой. В 1887 году дочь Н.Н. Пушкиной Ланской от второго брака А.П. Арапова обратилась к тетке, жившей за границей, с просьбой дать некоторое разъяснение. От имени жены ответил Г. Фризингов. Впервые его письмо опубликовал Л.П. Гроссман. Конец примечания. «Жена моя сообщает мне, что она совершенно уверена в том, что во все это время Геккерн видел вашу мать исключительно в свете и что между ними не было ни встреч, ни переписки. Но в отношении обоих этих обстоятельств было все же по одному исключению. Старый Геккерн написал вашей матери письмо, чтобы убедить ее оставить своего мужа и выйти за его приемного сына». Александрина вспоминает, что ваша мать отвечала на это решительным отказом, но она уже не помнит, было ли это сделано устно или письменно. Что же касается свидания, то ваша мать получила однажды от госпожи Политики приглашение посетить ее, и когда она, Н.Н. Пушкина, прибыла туда, то застала там Геккерна вместо хозяйки дома. Бросившись перед ней на колено, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, что это свидание длилось только несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас уехала. Написано на французском «Г. Фризингов, А.П. Араповой, 1887 год». Третье. Примечание. Щеголев. Страница 368. Несколько иной перевод. Смотрите. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 16, страница 394. Д. Л. Нарышкин, обер-егермейстер двора. Его жена была фавориткой Александра I. Борх И. М., переводчик Министерства иностранных дел, известный в светском обществе рогоносец. О Пасквиле смотрите очерк. Конец примечания. Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительство Д.Л. Нарышкина, единогласно избрали господина Александра Пушкина коадьютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена, непременный секретарь граф И. Борх. Написано на французском, анонимный пасквиль, полученный Пушкиным 4 ноября 1836 года. Четвертое. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Тома 1 и 2. Москва, 1974 год. Страница 316. Конец примечания. Когда появились анонимные письма, посылать их было очень удобно. В это время только что учреждена была городская почта. Князья Гагарин и Долгоруков посещали иногда братьев Россет, живших вместе с Колоном на Михайловской площади в доме Занфтлебена. К.О. Россет получил анонимное письмо и по почерку стал догадываться, что это от них. Он по совету Скалона не передал Пушкину ни письма, ни своего подозрения. Осенью 1836 года Пушкин пришел к Клементию Осиповичу Россету и, сказав, что вызвал на дуэль Дантеса, просил его быть секундантом. Тот отказывался, говоря, что дело секундантов вначале стараться о примирении противников, а он этого не может сделать, потому что не терпит Дантеса и будет рад, если Пушкин избавит от него петербургское общество. Потом он недостаточно хорошо пишет по-французски, чтобы вести переписку, которая в этом случае должна быть ведена крайне осмотрительно. Но быть секундантом на самом месте поединка, когда уже все будет условлено, Россет был готов. После этого разговора Пушкин повел его прямо к себе обедать. За столом подали Пушкину письмо. Прочитав его, он обратился к старшей своей свояченице Екатерине Николаевне. «Поздравляю, вы невеста. Дантес просит вашей руки». Та бросила салфетку и побежала к себе. Наталья Николаевна за нею. «Каков?» — сказал Пушкин Россету про Дантеса. Рассказы братьев Россет, П. И. Бартеневу. Пятое. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Тома 1 и 2, Москва, 1974 год. Том 2. Со страницы 297 по 306. Различные редакции воспоминаний Сологуба создавались в 1850-60-х годах. Е.М. Хитрово, близкий друг Пушкина, также получившая экземпляр так называемого «диплома». Кукольник Н.В. писатель. Письма к нему неизвестны. Конец примечания. В.А. Сологуб из воспоминаний. «Я жил тогда на Большой Морской, у тетки моей, А.И. Васильчиковой. В первых числах ноября 1836 года она велела однажды утром меня позвать к себе и сказала: «Представь себе, какая странность». Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо с надписью «Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?» Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым лакейским почерком «Александру Сергеевичу Пушкину». Мне тотчас пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить я его не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете, распечатал конверт и тотчас сказал мне: «Я уж знаю, что такое». Я такое письмо получил сегодня же от Елисафеты Михайловны Хитровой. Это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу госпоже Хитровой». Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами. В сочинении присланного ему всем известного диплома он подозревал одну даму, которую мне и назвал. Тут он говорил спокойно, с большим достоинством, и, казалось, хотел оставить все дело без внимания. Только две недели спустя узнал я, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу, усыновленному, как известно, голландским посланником бароном Геккерном. Я продолжал затем гулять по обыкновению с Пушкиным и не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма. Точно такие же письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка, но истреблены ими тотчас по прочтении. Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека. «Если вам нужен третий или второй секундант, располагайте мною», написано на французском. Эти слова сильно тронули Пушкина, и он мне сказал тут несколько таких лестных слов, что я не смею их повторить. Но слова эти остались отраднейшим воспоминанием моей литературной жизни. Дуэли никакой не будет, но я, может быть, попрошу вас быть свидетелем одного объяснения, при котором присутствие светского человека, опять-таки светского человека, мне желательно для надлежащего заявления в случае надобности. Все это было говорено по-французски. Мы зашли к оружейнику. Пушкин приценивался к пистолетам, но не купил по неимению денег. После этого мы заходили еще в лавку к Смердину, где Пушкин написал записку кукольнику, кажется, с требованием денег. Я, между тем, оставался у дверей и импровизировал эпиграмму. «Коль ты к Смердину пойдешь, ничего там не найдешь, ничего ты там не купишь, лишь Сенковского толкнешь». Эти четыре стиха я сказал выходящему Александру Сергеевичу, который с необыкновенной живостью заключил: «Или в Булгарина наступишь». Я был совершенно покоен. Таким образом, насчет последствий писем, но через несколько дней должен был разувериться. 25 лет спустя я встретился в Париже с Дантесом Геккерном, нынешним французским сенатором. Он спросил меня, вы ли это были? Я отвечал: «Тот самый». «Знаете ли», — продолжал он, — «когда фельдъегерь довез меня до границы, он вручил мне от государя запечатанный пакет с документами моей несчастной истории. Этот пакет у меня в столе лежит, и теперь запечатанный. Я не имел духа его распечатать. Итак, документы, поясняющие смерть Пушкина, целые находятся в Париже. В их числе должен быть диплом, написанный поддельной рукою. Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет недостоверная догадка, а Божие правосудие». Шестое. Примечание. Пушкин в воспоминаниях Карамзиных, 1836-37 годы. Страницы 376-377. Андрей Карамзин, узнав о петербургских новостях, откликается на них в письмах к родным. Отсюда поздняя дата. Конец примечания. Что до гнусного памфлета, направленного против Пушкина, то он вызвал во мне негодование и отвращение. Не понимаю, как мог найтись подлец, достаточно злой, чтобы облить грязью прекрасную и добродетельную женщину с целью оскорбить мужа под позорным покрывалом анонима. Пощечина, данная рукой палача, вот чего он, по-моему, заслуживает. Меня заранее приводит в негодование то, что если когда-либо этот негодяй откроется, снисходительное петербургское общество будет всецело его соучастником, не выбросив мерзавца из своей среды. Я же сам с восторгом выразил бы ему мое мнение о нем. Есть вещи, которые меня всего переворачивают, и это из их числа. Написано на французском. А.Н. Карамзин, Карамзиным, 3 декабря 1836 года, из Баден-Бадена в Петербург. Седьмое. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Тома 1, 2, том 1, страница 159. Конец примечания. Тайна безыменных писем этого пролога трагической катастрофы еще недостаточно разъяснена. Есть подозрения, почти неопровержимые, но нет положительных юридических улик. П.А. Вяземский, старая записная книжка. Восьмое. Примечание. Поляков, А.С. О смерти Пушкина по новым данным. 1922 год, страницы 17-18. Смотрите также Гернштейн, Э.Г. «Судьба Лермонтова». Москва, 1964 год, со страницы 54 по 56. Уверенность в искренности этого письма, то есть непричастности Геккернов, нет. Старший Геккерн писал его, когда Дантес находился под следствием и подсказывал, так сказать, сыну линию поведения. Мадам Н., графиня М.Д. Нессельроде, ненавидевшая Пушкина, София Б., графиня С.А. Бобринская, покровительствовавшая Дантесу. Конец примечания. Если ты хочешь говорить об анонимном письме, я тебе скажу, что оно было запечатано красным сургучом. Сургуча мало и запечатано плохо. Печать довольно странная. Сколько я помню, на одной печати имеется посередине следующей формы А со многими эмблемами вокруг А. Я не мог различить точно эти эмблемы, потому что, я повторяю, оно было плохо запечатано. Мне кажется, однако, что там были знамена, пушки, но я в этом не уверен. Мне кажется, так припоминаю, что это было с нескольких сторон, но я в этом также не уверен. Ради Бога, будь благоразумен, и за этими подробностями отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка. Мадам Н. и графиня София Б. тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются нами. Да, выяснится истина. Это самое пламенное желание моего сердца. Твой душой и сердцем Б. Д.Г., написано на французском, Л. Геккерн, Дантесу, 1 февраля 1837 года, Петербург. 9. Примечание. Московский пушкинист. Статьи и материалы, том 1, Москва, 1927 год, страница 17. Автор записок – князь Голицын. Годы жизни 1838-1919. Его запись – важный аргумент в пользу причастности графини М.Д. Нессельроде к Пасквилю. Во всяком случае, так считал Александр II. Конец примечания. Государь Александр Николаевич у себя в Зимнем дворце, за столом, в ограниченном кругу лиц, громко сказал: «Ну так вот, теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина. Это Нессельроде». Слышал от особы, сидевшей возле государя. Соболевский подозревал, но очень нерешительно, князя П.В. Долгорукова из записок А.М. Голицына. 10. Примечание. Щеголев. «Дуэли. Смерть Пушкина. Исследования и материалы. Москва. 1987 год. Страницы 400-401. Там же разбор документа. Книга А.Н. Амосова без имени автора. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса вышла в 1863 году». По ней всюду цитируются записанные Амосовым воспоминания Данзаса. Конец примечания. М.Г. В июньской книге вашего журнала прочел я разбор книжки господина Амосова «Последние дни жизни Пушкина» и увидел, что господин Амосов позволяет себе обвинять меня в составлении подметных писем в ноябре 1836 года. А князя И.С. Гагарина в соучастии в таком гнусном деле и уверяет, что Гагарин, будучи за границей, признался в том. Это клевета и только. Клевета и на Гагарина, и на меня. Гагарин не мог признаться в том, чего никогда не бывало. И он никогда не говорил подобные вещи, потому что Гагарин – человек честный и благородный, и лгать не будет. Мы с ним соединены с самого детства узами теснейшей дружбы – неоднократно беседовали о катастрофе, положившей столь преждевременный конец поприщу нашего великого поэта, и всегда сожалели, что не могли узнать имен лиц, писавших подметные письма. Амосов говорит, что писал свою книжку со слов Данзаса. «Не могу поверить, чтобы господин Данзас обвинял Гагарина или меня. Я познакомился с господином Данзасом в 1840 году, через 3 года после смерти его знаменитого друга. И знакомство наше продолжалось до выезда моего из России в 1859 году, то есть 19 лет. Господин Данзас не стал бы знакомиться с убийцей Пушкина. И не он, конечно, подучил господина Амосова напечатать эту клевету». Господину Амосову неизвестно, что Гагарин и я после смерти Пушкина находились в дружеских сношениях с людьми, бывшими наиболее близкими к Пушкину. Господину Амосову неизвестно, что я находился в дружеских сношениях с друзьями Пушкина, гражданином Вельегорским, гражданином Строгановым, князем Горчаковым, князем Вяземским, Валуевым, с первыми двумя до самой кончины их, с тремя последними до выезда моего из России в 1859 году. Господину Амосову неизвестно, что уже после смерти Пушкина я познакомился с его отцом, с его родным братом и находился в знакомстве с ними до самой смерти их. Начальнику третьего отделения по официальному положению его лучше других известны общественные тайны. Л.В. Дубельт, младший сын его, женат на дочери великого поэта, никогда не обвинял ни Гагарина, ни меня по делу Пушкина. Когда в 1843 году я был арестован и сослан в Вятку, в предложенных мне вопросных пунктах не было ни единого намека на подметные письма. С негодованием отвергаю как клевету всякое обвинение как меня, так и Гагарина в каком бы то ни было соучастии в составлении или распространении подметных писем. Гагарин, ныне находящийся в Бейруте, в Сирии, вероятно, сам напишет вам тоже, но обвинение, и какое ужасное обвинение, было напечатано в «Современнике», и далее курсив – «Долг чести предписывает русской цензуре разрешить напечатание этого письма моего». Примечание: строки, напечатанные курсивом, цензурой были исключены, конец примечания. «Прося вас поместить его в ближайшей книге «Современника», имею честь быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою, князь Петр Долгоруков». Примечание: под текстом письма в колоколе 12-24 июля 1863 года. Конец примечания. Письмо П.В. Долгорукова в редакцию Герценовского колокола. Июль 1863 год.